Глава 24. Олег почувствовал себя беспомощным котенком, когда его подхватили под руки и потащили. Он изо всех сил старался помогать Чипу и Дейлу, но толку от его потуг почти не ощущалось. Их обогнал варяг, держащий за руку Чиха. Он достал на ходу что-то из-за пазухи и протянул командиру квада. Сувенир схватил карту, быстро по ней сориентировался и крикнул. «Сюда! Держаться правее! Не растягиваться!» Он снова командовал. Олег заметил, что в голосе Сувенира слышалась излишняя напористость. И неудивительно, ведь когда появились мутанты, инициативу перехватил варяг, указанием которого подчинились все сразу и беспрекословно. Сзади заговорил печенек Добрыни. Грохот выстрелов эхом разносился по лесу. Послышался визг попавших под пули мутантов и рев их собратьев. «Добрыня!» — крикнул варяг. «Отходи!» Он отправил Чиха вслед за Сувениром, а сам посторонился, пропуская остальных, присел на колено и стал прикрывать пулеметчика. Его Калашников выплюнул несколько коротких очередей и замолчал. Закончились патроны. Добрыня уже был рядом, его печенек отсылал мутантов пулю за пулей, короткими длинными чередями в рваном ритме. «Чип, давай сменю, помогу Добрыне», — сказал варяг, подбежав к ним. Он подхватил Олега, сменив квадовца. Чип отдал артисту один из своих автоматов, калашников, и остался ждать Добрыню. Вскоре паузы между хлесткими звуками выстрелов пулемета заполнил сухой треск грозы. «Колонну по одному!» — крикнул Сувенир. «Проход узкий, внимательнее!» Варяг с Дейлом стали двигаться боком. Идти внутри коридора, не имеющим видимых стен или границ, дело крайне непростое, тем более с обузой в виде беспомощного Олега на плечах. Но они справились. Чих постоянно оглядывалась, но Сувенир рявкнул на нее, заставив смотреть только вперед. Командир квада оставлял там, где мог, зарубки на стволах деревьев, чтобы облегчить продвижение идущих следом. Прикрывающий отход группы Чип и Добрыня постоянно сменяли друг друга, но как только углубились в скопление, Сувенир крикнул: «Перекройте вход!» Дейл тут же сказал: «Артист, смени!» Посмотрел на варяга и пояснил: «Я к своим!» Дейл поменялся местами с парнем и побежал к напарнику и Добрыне, опустился рядом с пулеметчиком на колено, а Чип встал у него за спиной. Мутанты устремились к проходу между аномалиями, но их встретил шквальный огонь. Три ствола поливали твари непрерывным потоком пуль. Уже через несколько секунд на ничем с виду непримечательном месте рядом с небольшой осиной образовался холм из трупов различных видов мутантов. Но это был лишь авангард армии монстров. Основные силы немного отстали, но неумолимо приближались. Бойцы квада продолжали стрелять. У Добрыни закончились патроны, и то время, что он перезаряжал, сдерживали атаку только две грозы. И вот, наконец, лавина мутантов достигла скопления и врезалась в аномалии. Такого еще ни одному из беглецов видеть не приходилось. Мутанты словно попали в гигантскую дробилку. Аномалии подхватывали их, скручивали, разрывали, сплющивали, разбрасывали в разные стороны. Над краем скопления, до этого невидимого, поднялась стена из кровавой пыли. Визг и рев стояли такие, что пробрало даже Олега. Тех редких тварей, которым удавалось забраться через трупы других мутантов в проход между аномалиями, безжалостно расстреливали. Но невидимые ловушки остановили волну мутантов лишь на время. Они со слепой, безумной яростью рвались вперед, словно их подстегивала чья-то злая воля, заставив забыть об инстинкте самосохранения. И Олег догадывался, чья. Аномалии оказались забиты телами мутантов. Некоторые гравитационные ловушки, не выдержав напора, срабатывали, становясь на время безопасными и пропуская часть наступавшей орды вперед, пока лишь для того, чтобы мутанты стали жертвами других аномалий, но тем не менее твари неуклонно приближались к людям. «Квад, отступление!» — последовал приказ Сувенира. Бойцы начали медленно отходить. По мере того, как группа продвигалась все дальше в скопление, натиск мутантов ослабевал. Через трупы вслед за людьми пробиралось все меньше тварей, в аномалии бросались единицы, но остальные, разделившись на два устрашающих потока, направились в разные стороны. «Уходят!» — радостно воскликнул артист. Олег хотел сказать, что радость преждевременна, но его опередил варяг. «Они обходят скопление. Если им это удастся раньше, чем мы выйдем из него, то нас зажмут с двух сторон». «Не страшно!» — фыркнул подошедший Добрыня. по два ствола на каждое направление, и хрен кто до нас доберется. Держать оборону на полоске земли, где любой шаг в сторону может стоить жизни, не лучший вариант, — опроверг его варяг. — Он прав, — сказал Сувенир. Командир квада остановился и ждал, пока подтянутся остальные. — Надо спешить. — Чип, ты лучший проводник, давай вперед. Для прикрытия хватит Дейла. Добрыня, ты прибереги пока патроны. Мутанты не переставали преследовать. Дейл отстреливал их почти без перерыва. Пулеметчику дважды пришлось приходить ему на помощь. Варяг и артист стали выдыхаться. Олег понимал, что нести его нелегко, и переживал, что не в силах идти сам. — Я все равно не понимаю, — говорил артист, срывающимся от напряжения голосом. — Олег, ты же дрался с Барсом, и все твои силы были с тобой. Я же видел, как ты разнес то здание. Значит, артефакт-нейтрализатор не действовал? — Я его нашел и уничтожил. «Разломал на мелкие куски», — ответил сержант. «Ну? О чем я и говорю. Но потом-то что изменилось? Пусть нас, способных активировать артефакт, так же двое, как и в поселке. Но мы далеко, и от Андреевских выселок, и от Фелисова, так? Эй, здоровяк, так?» «Я Добрыня, да, так». Артист нахмурил брови и снова стал расспрашивать Олега. «Тогда почему ты сейчас слабее ребенка? Что случилось?» «Не знаю», — честно ответил он. Олег уже думал об этом, но так и не смог понять, в чем же дело. Может, срок действия артефактов закончился? Истощился некий заряд? Но не у всех же сразу. Силы исчезли в одно мгновение, как тогда, когда я коснулся артефакта на чердаке. Прежде чем потерять сознание, я успел сжать кулак. Очнулся с каменным крошевом в руке и с прежними силами. Спустился с чердака, вышел на улицу, а тут вы... Может, на время драки с Барсом у тебя наступила своеобразная ремиссия? Ну, знаешь, как при болезни бывает. Временное улучшение. А потом стало хуже? Олег не знал, что ответить на рассуждение артиста. Он и сам не радовался своей беспомощности. — А что за артефакт? — спросил Добрыня. — Я таких раньше не встречал. — Неудивительно, — сказал артист. — Если верить Лыке, таких всего три на всю местную зону. Если вычесть уничтоженной тобой, осталось два, и оба далеко. — Как он выглядел? — спросил Добрыня. Олег вздохнул, вспоминая найденный на чердаке артефакт. Ведь он был по-своему красив. В душе всколыхнулась потаенная страсть. Плоский, треугольный, коричневатый камень, прежде чем я взял его в руку, он словно горел холодным синим пламенем. Сожаление отразилось на его лице, но заметить это было некому. — Слушайте, а я помню такой артефакт! — воскликнул Добрыня. — А когда ты взял его, то пламя исчезло? — Да. — Ну, точно. Командир, помнишь? — Добрыня окликнул Сувенира, не принимавший участия в разговоре. — Муха такой нашел. Говорил, что удачу приносит. Почувствовав, что при этих словах варяг едва заметно вздрогнул, Олег посмотрел на него и успел перехватить взгляд, которым они обменялись с Чихом. При этом девушка невольно прижала руку к груди, а варяг покачал головой. Они явно что-то знали. — В чем дело? — не заботясь о скрытности, — спросил Олег. От неожиданного волнения сердце заколотилось в груди. Варяг не ответил, оглянулся назад, потом посмотрел по сторонам и сказал: «Нам надо передохнуть». «Согласен», — тяжело дыша поддержал артист. Они замедлили шаг, но квадовцы не собирались останавливаться. «Давай я заменю», — сказал пулеметчик. «Нет, тебе силы тоже нужны», — ответил варяг, потом, видимо, сообразил, как нужно правильно сделать, и сказал: «Сувенир, разговор есть. Отдохнем, заодно и дальнейшие действия обдумаем». Командир квада, вернув свою власть, не стал изгаляться. «Хорошо, привал 5 минут. Чип, Дейл на карауле», и повернулся к варягу. «Что у тебя?» Варяг с артистом опустили Олега, сами сели рядом. «Помнишь, я говорил, что оказал Мухе услугу? Ты про свое вранье на остановке? Я не врал. Так вот, он в знак благодарности подарил мне артефакт». Олег замер в напряжении. И хотя сил у него почти не имелось, но ужасно хотелось сорваться с места, схватить варяга за грудки и вытрясти из него все, что тот знает. — Чих, покажи! Девушка сняла с шеи артефакт на кожаном шнурке. Олег вздрогнул. У него перехватило дыхание. Он опустил взгляд на руку, проверить, не потекла ли снова кровь. Но артефакт и так уже забрал у него все силы и уже не мог сделать хуже. Олег, как зачарованный, смотрел на камень и не замечал, что взгляды остальных обращены на него. Даже не с первого раза расслышал, что спрашивает Сувенир. Артист, не дожидаясь ответа сержанта, сделал свои выводы. «Теперь понятно. Он как раз закончил разбираться с Барсом, когда вы подошли. Вот его и накрыло. Удачно. Заявись вы чуть раньше, неизвестно, чем бы все закончилось». Командир квада забрал у девушки камень, служивший ей амулетом последние несколько дней, и протянул Олегу. «Это тот артефакт?» Сержант несколько раз медленно кивнул, потом произнес едва слышно. «Тот. Значит, пока рядом артист или чих, артефакты в твоем теле не активны?» «Да». Сувенир кивнул в ответ на какие-то свои мысли. Дейл несколько раз выстрелил в появившихся мутантов. «Ну так чего, командир?» — хмыкнул Добрыня. «Стукни по нему прикладом, и дело с концом». Волна радости захлестнула Олега. «Да, да, да!» — хотел крикнуть он. «Разбей его! Если бы не слабость, он уже давно сделал бы это сам, как только чих достал артефакт. Но пришлось ждать, пока другие додумаются до этого. Значит, дело в нейтрализаторе, никакой заряд не кончился, и он еще может восстановить свои прежние силы». «Не суйся, куда не просят», — огрызнулся Сувенир на пулеметчика, убрал артефакт в карман и сказал: «Привал окончен, идем дальше». Олег с недоумением смотрел на руку командира квада, прячущего в карман треугольный камень на кожаном шнурке. «Не...» — в горле так пересохло, что сразу не удалось сказать. Он сглотнул и произнес: «Нет, не оставляй, разбей его». «Сувенир, ты видел, сколько мутантов? Думаешь, четырех стволов хватит, чтобы с ними справиться? А Олег может помочь», — поддержал варяг. «У Чипа в рюкзаке есть магазины для калашей, так что шесть стволов», — резко ответил Сувенир. «Командир», — начал было Чип, но тот смерил бойца суровым взглядом. «Я все сказал. Подъем. Уходим». Олег не мог поверить в происходящее, ведь его спасение, а, возможно, и всех остальных, сейчас зависело от этого артефакта. Как Сувенир этого не понимает? Он снова захотел заговорить, но варяг с артистом уже поднимали его. «Как же так?» — бормотал Олег. Но его никто не слушал. Группа продолжила движение через скопление. Олег вдруг горько улыбнулся. Артефакт все это время был у чиха. Какая ирония! «Сувенир!» — предпринял еще попытку варяг. «Если Олег сможет сам идти, то мы будем перемещаться быстрее. Сам знаешь, что дорога каждая минута». Командир квада не ответил. Варяг выругался сквозь зубы. «А он прав», — сказал Дейл. «Сейчас они определяют нашу скорость». «Поддерживаю, командир», — сказал Добрыня. «Послушай своих людей, если меня не хочешь», — сказал варяг. «Твое упрямство может погубить нас всех». «Твою мать!» — выругался Сувенир и приказал остановиться. «Откуда вы знаете, что он не один из мутантов? Потому что какой-то файл прочитали, который он же вам и подсунул. Это сейчас он слабый или притворяется таким? А что будет, когда он обретет силу, от которой рассказывал?» «Я знаю», — встала перед ним чих. Командир квада презрительно скривился, но девушку это не смутило. «Я видела все в своих снах. Наверное, так случилось из-за артефакта, но это не имеет значения. Я знаю». Сувенир достал из кармана артефакт и смотрел на него. Олег затаил дыхание, ожидая, какое командир квада примет решение. Тот обвелся взглядом из-под лобья, потом бросил камень на землю, достал нож, присел и резко ударил рукоятью. Артефакт негромко хрустнул. Олег испытал невероятное облегчение. На губах появилась улыбка, но тревога в душе осталась. Он не почувствовал себя лучше. Все как прежде — усталость, слабость, легкая тошнота. Сувенир стукнул еще несколько раз. Потом поднялся и направил автомат на сержанта. Олег ждал, что вот-вот сейчас появится знакомое ощущение, но ничего не происходило. Он растерянно посмотрел на артиста, потом на чиха. Может, дело в них, а не только в артефакте. Что же теперь делать? От волнения учащенно забилось сердце, загудело в ушах. И с каждой секундой шум становился все сильнее. Нарастал, надвигался на Олега невидимой и невероятно быстрой волной. Ему стало казаться, будто он видит, как звуковое кольцо сжимается с бешеной скоростью, несется к нему со всех сторон, пригибая и ломая деревья, вырывая из земли вышки ЛЭП и обрывая провода. За секунду до того, как кольцо достигло своей максимальной плотности и минимального размера, Олег хотел крикнуть, предупредить товарищей об опасности, но не успел. Удар звуковой волны обездвижил, отнял сознание. В тот момент Олегу казалось, что и саму жизнь. Темный был где-то рядом, очень близко. Олег не видел, но чувствовал присутствие. Казалось, вытяни он руку и коснется этого мерзкого существа. Внезапный страх пронзил от маковки до пяток. Вдруг, когда дотронется, темный схватит его, вцепится мертвой хваткой, притянет к себе и поглотит. Утопит в своей бесплотной черной сущности. «Прочь!» — воскликнул Олег, но окружавшее ничто поглотило звук. «Изыди! Проваливай!» Он пытался прогнать темного на все лады, но страх охватывал все сильнее, душил, высасывал тепло. Присутствие темного ощущалось все явственнее. От него нельзя было убежать или скрыться, так же, как невозможно и сопротивляться. Олег хотел закричать, но издал лишь глухой всхлип. А потом наступила тишина, и лишь нежный, до боли знакомый голос Чиха звал его по имени, уже привычно возвращая к жизни. По мере того, как приходил в сознание, он начал различать и другие голоса, мужские. Они о чем-то спорили. Смысл слов еще не доходил, но Олег догадывался, что припираются из-за него. Он открыл глаза. Рядом сидела Чих. Глядя на варяга и сувенира, возвышавшихся над ним, подобно двум гигантам. «Мы его не оставим», — ледяным тоном проговорил варяг. «Я не позволю рисковать всеми из-за дохлого мутанта», — отвечал ему командир квада. «Это не обсуждается. Все, уходим». «Дохлого мутанта?» Олег не понимал, о чем они говорят. «Ладно, может, мутант — это про него. Сувенира нелегко переубедить в обратном. Но почему дохлый? Он-то жив, пусть и не в лучшей форме сейчас, но жив». «Нельзя бросать его на растерзание зверью», — настаивал на своем варяг. «Мы?» «Эй!» — подал голос Олег. «Не знаю, о чем вы, но я с ним согласен». Чих вздрогнул и посмотрел на него испуганным взглядом. Спор сразу прекратился. Сувенир направил на сержанта винтовку. «Проверь пульс», — приказал он девушке. Чих все с тем же страхом в глазах протянула руку к шее Олега. Ее пальцы, прохладные и нежные, приятно коснулись кожи. Он улыбнулся. Испуг на лице девушки сменился радостью. Она посмотрела на сувенира. «Пульс есть. Ровный, хорошо прослушивается». «Конечно, есть. Куда ж ему деться?» — проговорил Олег. «Ну, вообще-то ты был мертв минимум полторы минуты», — хмуро проговорил командир квада. «А?» — он уже ничему не удивлялся. «Но теперь-то в порядке». Попробовал подняться. У него получилось. Похоже, силы возвращались. А это значило, что артефакты... Олег увидел, как от людей, подобно завиткам разноцветного пара, исходят запахи, и улыбнулся еще шире. «Действуют», — сказал он. Застрекотал автомат. Дейл продолжал отмечать проход через скопление трупами мутантов. «Идти сможешь?» — с недовольным видом поинтересовался командир квада. «Наверное, сувенира больше устроило бы, если бы Олег не очнулся». Он поднял с земли камушек, пальцами раздавил его в мелкую крошку и сказал: «Не только идти». Глава 25. Андрей с удивлением смотрел на преобразившегося Олега. Сержанта словно заново жизнь вдохнули. Он почти сразу занял место во главе группы. Прекрасно обходясь без карты, Олег вел всех быстрее любого самого опытного проводника. Сержант часто оглядывался, с улыбкой осматривая своих спутников и одаривая Чиха теплыми взглядами. От этого Андрей чувствовал неприятные покалывания в груди, но прогонял необоснованную ревность прочь. Сейчас не до этого. Сувенир так и не сказал, что планирует делать, когда выйдут из скопления. В любом случае, чтобы командир квада не придумал раньше, с возвращением сил к Олегу стратегия требовала пересмотра. «Сувенир, скопление скоро заканчивается. Что думаешь делать дальше?» Тот остановился. «Сержант, стой! Все ко мне!» Усач достал сигарету, закурил, потом вытащил карту. Подождал, пока все подойдут, и изложил план дальнейших действий. «Здесь заканчивается скопление. Мутанты надвигаются отсюда и отсюда. Если мы успеем раньше выйти, чем они доберутся...» «Успеем», — уверенно сказал Олег. «Они сейчас примерно вот тут и тут». Он показал на карте. «Чуешь своих?» — без тени улыбки спросил сувенир. «Нет. Просто вот этот артефакт», — сержант прикоснулся к своему боку, — «позволяет очень хорошо слышать. Сейчас не так, как раньше, По большей части только шум, но кое-что я могу различить. Значит, после скопления выдвигаемся в этом направлении, продолжил командир квада, приняв к сведению новую информацию. По моим расчетам, в этом районе есть шансы встретить квад Тимофея. Если он уже прошел дальше, то сворачиваем направо вдоль ЛЭП и пытаемся добраться до точки общего сбора. Всем ясно? Вдоль ЛЭП? — скривился Добрыня. — Там этих поганых шокеров, как грязи на болоте. — Именно, — кивнул Сувенир. — Сможем устроить много ловушек на пути мутантов. Сержант, вперед! По выходу из скопления пошли намного быстрее. Помогало то, что Олег видел все аномалии и легко вел спутников за собой. Андрею, Чиху и артисту это давалось легко, а вот квадовцам, привыкшим к постоянной опасности зоны, приходилось бороться со своими инстинктами. «Мне еще ни разу не доводилось бегать по зоне», — проговорил Чип, чье побледневшее лицо покрывало испарина. «Не тебе одному», — ответил ему Дейл. «А ты на этих посмотри, хоть бы хны, туристы». Андрей понял, что речь идет о них, и одарил напарников злорадной улыбкой. «Воистину, счастье в неведении», — проговорил Чип. Вдруг Олег остановился и стал с тревогой вглядываться вперед. «Что? Что ты видишь?» — спросил Сувенир, догоняя его. Через несколько секунд к ним подоспел Андрей. Олег посмотрел на них и с тревогой проговорил. — Мутанты близко. Сувенир сразу развернул карту. — Где? — Приближаются с юга. — Много. Сержант показал примерное местонахождение нового врага. — С юга? — недоверчиво скривился командир квада. — Откуда они там? Они же позади нас должны быть. А теперь получается, что чуть ли не навстречу. Третья группа. Твою мать! Успеем дорогу пересечь? Сколько у нас времени? Не успеем. Минут 30. А вот здесь нельзя укрыться? Спросил Андрей, ткнув в отмеченный на карте нежилой поселок. Можно попробовать. На околице аномалии образует небольшое сужение. Мутанты будут ломиться через него, как через бутылочное горлышко. Помнится, совсем недавно аномалии их не сильно смущали. Но тебе виднее, ты лучше местность знаешь. — А если поторопимся, — сказал Олег, — то, может, я смогу организовать что-то вроде баррикады. — Так веди, — сказал Сувенир, сворачивая карту. — Бегом марш! Как только вошли в поселок, командир квада взял организацию обороны под жесткий контроль. — В домах запираться не будем. Для быков выбить дверь, только рогом мотнуть. Сержант, что тебе нужно для возведения баррикады? — Лучше всего легковые машины. Рука сейчас только одна нормально действует, слишком тяжелые вещи не смогу поднять. А так все как обычно, шкафы, комоды, ну и так далее. Если найдется неподалеку трактор, скажите мне, я гусеницу возьму. — Это чего, шутка? — скривился Дейл. — Нет, деревьями бить не так удобно, а гусеницы я пробовал, понравилось. Да еще и капот от какого-нибудь грузовика посмотрите. — Однако, — качнул головой квадовец. «Ну все, разошлись в темпе вальса», — хлопнул в ладоши Сувенир. Останки автомобилей нашлись только в двух ближайших дворах. С мебелью казалось не лучше, зато в одном из сараев Добрыня нашел бухту колючей проволоки. Остовы легковушек поставили у стен двух противоположных домов, закрепив их кольями, и растянули между ними колючку в 5 рядов, перекрыв улицу. Для надежности в середине дороги Олег вбил в землю столб, вокруг которого обмотали проволоку. Кроме этого, сержанту удалось разломать печки в нескольких домах и выстроить из крупных обломков некое подобие бруствера. Но полноценной баррикады достроить так и не получилось. Полчаса пролетели незаметно. Олег, весь испачканный в саже, остановился, прислушиваясь. Находившийся рядом Андрей спросил. — Близко? — Очень, — последовал лаконичный ответ. — Скоро увидим. Когда основные приготовления закончились, квадовцы вытряхнули из своих вещмешков боеприпасы. У каждого имелось 5 гранат, 1000 патронов, нож и пистолет. Варяга впечатлил боезапас квада. Дэйв перехватил его оценивающий взгляд и сказал. — Хавчик и патроны, большего нам не надо. Это у одиночек, да у прочих сопляжуев в рюкзаках всякая хренота, а для квада важна боевая эффективность. Для Калашникова тоже нашлись патроны, но не так много, как для грозы. 3 рожка Андрей взял себе, 2 оставил артисту. Чиха усадили позади снаряжать пустые магазины. — Держи, — Дейл протянул артисту 2 гранаты. — Обращаться умеешь? — В теории. Квадовец усмехнулся и объяснил, как правильно использовать, и снова спросил. С калаша-то стрелял или тоже в теории? Нет, не в теории, в видеоиграх, отшутился артист, потом сказал серьезно. Но вообще несколько раз доводилось. Тогда не буду мозги парить, кивнул Дейл. Стреляй на упреждение короткими, не торопись. Если перекосит патрон или гильзу раздует, не паникуй. Скажи мне или варягу. Только не обоим сразу. Выбери, у кого нагрузка меньше. Ясно? Да. Идут, крикнул Добрыня, уже занявший свою позицию за кирпичным бруствером. На позиции, приказал сувенир. Место Андрея было между артистом и Олегом. Он разогнул усики на предохранительных кольцах двух выделенных ему гранат, потом посмотрел на сержанта и спросил. «Ты как?» «Левая рука почти не работает. В голове шумит, никак звуки не уйму, но в остальном потянет. Ты без оружия?» «Мне и так сойдет». Олег с легкостью подкинул в руке увесистую кувалду на метровой рукояти. «Вы их держите подальше, но если прорвутся или обойдут, тут уж я за дело примусь». Мутанты только появились в пределах видимости, поэтому пару минут для разговоров у людей имелось. Как оказалось, поселок расположился в небольшой низине, и мутанты спускались с высоты, как в огромный котел. Основную массу составляли шипастые собаки и голыши. Среди них темными островками мчались кабаны, массивными бурыми утесами бежали быки, пружинистыми тенями скользили несколько хамелеонов. Люди затаились, ожидая, пока твари приблизятся на расстоянии прицельной стрельбы. «Вот», — негромко произнес Добрыня, — «а мы все гадали, куда мутанты подевались». «Да кто же знал, что в зоне Монок объявился?» — хмыкнул Чип. «Это точно», — протянул пулеметчик и, глядя сквозь планку прицела, с линцой добавил. «Сувенир, я могу начать». Андрей заметил, как спокойные бойцы квада, будто решили огород скопать да картофелем засадить. На их фоне артист являл полную противоположность. Его руки тряслись, пот стекал по лицу. «Артист!» — позвал он. «Что?» — взволнованно повернулся к нему парень. «Дыши! Просто дыши!» Артист несколько секунд смотрел на него, не понимая, о чем речь, но потом кивнул и глубоко вздохнул несколько раз. «Не дрейф!» — добавил Дейл. «Сейчас мы их пощелкаем, как семечки!» Андрей оглянулся. Чих сидела рядом с раскрытым рюкзаком, в котором поблескивали патроны. Девушка выглядела чуть испуганной, но собранной и полной решимости. Он ободряюще улыбнулся ей и подмигнул. Чих ответила неуверенной улыбкой. «Добрыня, начинай!» — приказал сувенир. Чтобы не оглохнуть от грохота пулемета, Андрей приоткрыл рот. Печенек накрыл мутантов огнем и выкосил первые ряды. Шипастые собаки полетели кубарем. Один кабан зарылся клыками в землю. Пули пробивали черепа и тела мутантов, отрывали лапы, в воздух летели кровавые ошметки. «Что же заставляет их на нас бежать?» — проговорил Чип. «Не что, а кто?» — поправил артист. «Хорошо еще мороков нет». «Ошибаешься», — сказал Олег. «Добрыня, возьми чуть выше и левее, еще левее». На глазах у всех из воздуха брызнули фонтанчики крови. Потом появился сам морок, потерявший невидимость. Прошитая пулями туша рухнула на землю. «А ты их видишь?» — изумленно спросил Чип. «Ага, всех. Круто. Тебя бы к нам в квад». Олег ничего не ответил, но когда Андрей посмотрел на него, то заметил легкую смешку. «Так, мужики», — сказал сувенир, — «вот и наша очередь. Огонь!» Пять автоматов присоединились к пулемету. Ураганный огонь прошелся по мутантам. Виск, хрип и рычание — все смешалось в единой предсмертной симфонии. Квадовцы стреляли, не жалея патронов. Андрей экономил, точно целясь и скупо стреляя. Когда закончился магазин, сменил на новый, а пустой бросил Чиху, крикнув «Заряжай! Патроны из правого кармашка!». Несмотря на потери, мутанты продолжали наступать. Андрей расстрелял еще разок, вставил следующий. Артист еще не сменил первый. Парень серьезно отнесся к рекомендации не торопиться. Кажется, он перестал волноваться и выглядел спокойным, сосредоточенным. Долго прицеливался, стрелял короткими, причем достаточно точно, насколько можно было заметить. Олег указал на еще двух мороков, которых успешно изрешетил Добрыня. Артист дострелял, наконец, первый магазин и перезарядил автомат. Остатки мутантов почти добежали до заграждения из колючей проволоки. Но ни одна тварь не успела его коснуться. Андрей с сувениром почти одновременно выстрелили в последнюю шипастую собаку, которую пули разорвали на две части. Наступила тишина. После грохота выстрелов она казалась умиротворяющей, расслабляющей, едва ли не абсолютной. Чип и Дейл поднялись первыми. Один из них присвистнул. Андрей тоже поднялся. За ним все остальные. Сзади подошла Чих. Они смотрели на устланные телами мутантов дорогу. Трава, песок, камни, молодые деревца — все испачкано в крови. Темно-бордовые ручейки стекали по канавкам, собирались в лужицы, заполняли ложбинки и впадинки. Еще живые мутанты жалобно скулили, подвывали, до жути по-человечески обреченно вздыхали, пытаясь куда-то ползти. Чих сжала руку Андрея и отвернулась. Потом отошла назад, села и принялась снаряжать магазины патронами. «Дейл, в твоем планшепнике вебка есть?» — спросил Чип. «Сними это, по возвращении продадим». «Помнится, командир говорил, что у него есть знакомый на телевидении в Питере. Так ведь, сувенир?» «Так, снимай, Дейл». «Попробуем срубить бабла на новую снарягу», — ответил командир квада. «Можно было бы еще ушей и хвостов набрать для коллекционеров, но мне что-то не особо улыбается лезть туда». «Ну вот», — хмыкнул Чип, повернувшись к сержанту, — «и кувалда не потребовалась. Относи обратно или отсюда закинь». Андрею вся ситуация со съемкой убитых мутантов показалась настолько неприятной, что он не смог этого скрыть и с брезгливым видом наблюдал, как Дейл достал планшетный компьютер, включил веб-камеру и поднял повыше, чтобы захватить всю территорию, на которой произошла бойня. Вглядываясь в экран, чтобы выбрать ракурс получше, квадовец краем глаза заметил взгляд Андрея. «Что?» — Дейл на секунду повернулся, а потом снова уставился на экран. «Тебя что-то смущает? Думаешь, патроны сами плодятся? Или стволы новые?» «Нет, дружище, мы, как и все, их покупаем, да еще сами кушать хотим и семьи кормим». Андрей развел руками, показывая, что ему нечего сказать, покачал головой, отошел, присел рядом с девушкой и стал помогать ей. Олег опустился на землю, прислонившись спиной к обломку печи, и сказал: «Помнится, за скальп коренного населения одного из континентов тоже деньги платили». «Но ты сравнил», — вступил в дискуссию Добрыня. «Мутанты же не люди, и уж точно не коренное население». «Сувенир!» — вдруг позвал Дейл, продолжая снимать. Было что-то в его голосе такое, что заставило варяга и остальных посмотреть в сторону долговца. Дейл медленно опустил руки с компьютером и неотрывно смотрел вперед. «Что там?» — подошел к нему командир. «Может, мне показалось?» — ответил Дейл. «Но такое впечатление, что за деревьями кто-то есть». Андрей отложил в сторону магазин, привстал и стал вглядываться. Из-за пасмурной погоды все вокруг выглядело однообразно серым, с вкраплениями различных цветов — коричневого, черного, красного, желтого. Ему тоже показалось, что за стволами деревьев кто-то движется, но ничего конкретного. «Сержант, глянь!» — попросил сувенир. «Я бы услышал», — сказал Олег, приподнимаясь и поворачиваясь в сторону дороги. «Твою мать! Стреляйте!» Бойцы сразу направили оружие в сторону дороги, устланной трупами мутантов, но стрелять было не в кого. «Мороки, у колючки!» — крикнул Олег. «Стреляйте!» «Мы не видим, где они!» — воскликнул Чип. Столб посреди дороги качнулся, заскрипел, с треском надломился и накренился в сторону людей. Андрей первым открыл огонь, потом к нему присоединились Кват и Артист, но никто из них не видел результата своей стрельбы. Олег едва слышно выругался, подхватил кувалду и перепрыгнул через кирпичи. «Куда?» — заорал Андрей. Но сержант не слушал, он побежал в сторону от линии огня, на ходу замахиваясь кувалдой. Пригнулся, будто уклонялся от невидимого удара, и резко взмахнул своим оружием. Поток густой крови появился из воздуха и плеснул на землю. Морок все еще оставался невидимым, а Олег уже заносил кувалду для следующего удара. Снова ярко-красный фонтан. Первый убитый мутант наконец обрел видимость, потом второй. «Три метра влево от столба, два вправо!» — прокричал сержант и бросился назад. Андрей, Артист и Дейл открыли огонь по правой от столба части ограждения, Добрыня, Чип и Сувенир по левой. Олег перепрыгнул кирпичное заграждение, не останавливаясь, пробежал за спинами товарищей и с размаху всадил свое страшное оружие в невидимого монстра. Морок уже находился буквально в полуметре от Сувенира. Командира квада осило горячей кровью, и он от неожиданности присел, инстинктивно прикрывая голову автоматом. Андрей замечал это краем глаза. Он стрелял в остальных мороков, которые еще находились возле ограждения. Когда пули находили свои цели, то он продолжал вести огонь, целясь рядом с кровоточащими ранами. «Справа 3 и 5, слева 1, 3, 4», — снова дал ориентиры Олег. «Чих, пригнись!» Девушка вскрикнула, когда над ее головой с гулом пронеслась кувалда и врезалась в тело невидимого мутанта. Удар оказался такой силы, что морок отлетел к дому, снес дверь и влетел внутрь. «Чих! Патроны!» — крикнул сувенир. Девушка бросила ему магазин и поймала пустой. «Чих! И мне!» — Дейл повернулся к ней. Девушка дрожащими руками хватала патроны и снаряжала магазины, в страхе оглядываясь по сторонам, пытаясь разглядеть невидимую угрозу. У Андрея закончились оба рожка, что он успел снарядить за минуты отдыха после первой волны мутантов. Он воткнул в автомат неполный магазин, а пустые бросил девушке. Олег уже снова был с его стороны и бил мороков кувалдой, с которой стекала кровь вперемешку с кусками плоти и осколками костей. Люди еще не успели расправиться с невидимками, как из-за деревьев к ним устремилась вторая волна мутантов. Казалось, что сейчас на них мчались все монстры зоны. Немыслимое количество голышей, мутированных быков, хамелеонов, шипастых собак. Андрей мимолетно подумал, что, наверное, разделившиеся на две группы, чтобы обойти скопление аномалий, орда вновь объединилась и нападает теперь всей массой. В этот раз среди нападавших имелись и несколько гнусов. Последних было всего несколько особей, но сувенир посчитал их наиболее опасными целями. «Добрыня, варяг, снимайте узкомордых тварей!» Каждый на своем секторе. Поваленный столб, изначально призванный служить лишь для лучшего натяжения колючей проволоки, с легкой руки Олега стал ориентиром и помогал делить территории на сектора обстрела. Андрей тщательно прицелился в мутанта на своей стороне, учел упреждение и выстрелил, но пули попали в невидимку. «Дейл! Засек!» — отозвался тот и принялся всаживать в морока пулю за пулей. Андрей снова поймал в прицел гноса, затаил дыхание, выстрелил. Пуля попала твари в глаз. Брызнули осколки кости и кровь. Мутант растянулся на земле. Андрей взял на мушку хамелеона. В этот момент мутант прыгнул. Ствол калашникова проводил мерцающую фигуру в воздухе, палец плавно нажал на спусковой крючок. 3 выстрела и металлический щелчок, возвестивший о том, что магазин пуст. Но этого оказалось достаточно. 2 пули попали мутанту в грудь, прервав его прыжок. Мертвый хамелеон упал на колючку. «Чих! Магазин!» — крикнул Андрей, оглянулся, протягивая руку, но девушка ничего ему не кинула. Она, как могла, быстро снаряжала патроны, но все равно не успевала забить полностью даже 1 магазин. Она дрожала от напряжения, часто дышала, ее губы пересохли, а руки тряслись. Патроны выпадали из пальцев и сыпались на землю. Из глаз текли слезы. Чих вытирала их тыльной стороной ладони и продолжала всовывать патроны в магазин. Андрей хотел ей помочь, но только подался вперед, как артист остановил его, протянув свой магазин, а сам, повесив разряженный автомат на плечо, подбежал к Чиху, подобрал пустой рожок и принялся забивать в него боезапас. Парень окликнул Андрея в тот момент, когда он отстегнул опустевший магазин. С артистом в качестве еще одного заряжающего дело пошло быстрее. Волна мутантов докатилась до проволочного заграждения. «Внимание! Приготовить гранаты! Бросаем залпом!» «Артист!» — позвал Андрей. «Быстро сюда!» Он сам схватил гранату и выдернул предохранительную чеку. Артист уже был рядом и тянул за кольцо. «Залп!» — крикнул сувенир. 6 гранат полетели в сторону живой волны. Взрывы прогремели практически одновременно. В воздух полетели комья земли и куски плоти. Авангард мутантов разнесло в клочья. «Гранаты!» — снова прозвучал приказ сувенира. «Залп!» И снова 6 взрывов вспахали землю почти на одной линии, отбросив мутантов назад. Через мгновение снова заговорили автоматы, рассеивая остатки 2-й волны. «С фланга!» — закричал Олег и бросился направо, где из-за домов выскочили шипастые собаки и 2 кабана. Ударом кувалды он смел сразу 2 псин, пинком отправил назад 3-ю и обрушился на следующих мутантов, но не успевал перехватить всех. «Варяг, Добрыня, правый фланг!» — тут же отдал приказ сувенир. «Сержант, отходи! Уйди, твою мать!» Но Олег уже был в самой гуще сражения. Ударами своего беспощадного оружия он крушил врагов, ломал черепа и позвоночники, мешая при этом соратникам открыть огонь. Через несколько секунд мутанты оказались среди людей. Андрей едва успел пристрелить собаку, прыгнувшую на Чиха. Следующий он встретил ударом приклада и добил, когда та уже валялась на земле. Стрельба стала раздаваться все реже. В ход пошли ножи. Варяг не видел, что происходит с остальными. Вместе с артистом они защищали девушку. Он только слышал крики товарищей, отбивавшихся от мутантов. Один из хамелеонов увернулся от удара прикладом и прыгнул Андрею на грудь. Острые когти прошли сквозь ткань куртки и впились в тело. Андрей закричал. Хотел оторвать мутанта от себя, но тот вцепился зубами ему в руку. «А, тварь!» Он закружился на месте. Сбросить с себя мутанта не удавалось. Из-за боли перед глазами поплыла красная пелена. Сквозь нее он увидел шипастую собаку и ударил тварь ногой в челюсть. Где-то рядом прозвучали хлопки пистолетных выстрелов. «Варяг, остановись!» — послышался голос Дейла. Огромным усилием воли он заставил себя замереть на месте и почти сразу почувствовал толчок спереди. Хамелеон еще сильнее впился в руку зубами. Андрей закричал от боли, но спустя мгновение по груди потекла теплая густая жидкость, а челюсти мутанта разжались. Дейл осторожно поддевал лезвием лапы обезглавленной твари и вытаскивал из груди Андрея когти. Щека квадовца кровоточила, располосованная от уха до рта. На шее рядом с яремной веной виднелись следы от зубов. Красная пелена постепенно проходила. Дейл поддел последнюю лапу, и Андрей смог вздохнуть с облегчением. — Что, все? Мы отбились? — едва веря в это, спросил он. — Похоже, — кивнул Дейл, но он вовсе не выглядел радостным. Андрей повернулся к девушке и с облегчением увидел, что она цела и невредима. Чих бросилась к нему и порывисто обняла. Вокруг валялись трупы мутантов, растекалась кровь, поблескивали стреляные гильзы, в воздухе висел запах порохового дыма. Но от возможности ощущать рядом эту храбрую стойкую девушку переполняла щемящее сердце радость. Хотел погладить Чиха по волосам, да все руки были в крови. Андрей посмотрел на остальных. Те или иные ранения получили все. Больше других досталось Добрыне. Нога пулеметчика оказалась разорвана чуть ли не до кости. Он лежал на земле, рядом с ним валялся дохлый кабан с раздробленным черепом и окровавленными клыками. Чип стягивал края раны, а сувенир сшивал их медицинским степлером. При каждом щелчке устройства Добрыня вскрикивал и матерился. К Андрею Чиху подошел Олег. Сержанта с головы до ног покрывали кровавые брызги. Густые темные капли падали с кувалды на землю. — Простите, я их не услышал, — извинился он. — Не знаю, что произошло. Сувенир закончил сшивать рану пулеметчика, отдал степлер Чипу, распрямился и со злостью посмотрел на Олега. — Простите? Ты их не услышал? — командир квада яростно сверкнул глазами. — Да плевать! Ты зачем сейчас к ним полез, сука? Если бы не ты, то ничего этого не произошло бы. Завалили бы всех, не дав подойти. Он все сделал правильно, — вступился за Олега Андрей. — А ты не лезь. Бросай кувалду, сержант. Командир квада поднял винтовку. Взгляды всех присутствующих обратились на него, и во всех читалось недоумение. Но сувенира это не смущало. Тебе ведь нравится твоя сила, нравится быть особенным, и тебе наплевать, что другие могут из-за тебя погибнуть, — продолжал распаляться он. — Я видел, как ты бьешься. Как они... Он указал на мертвых мутантов. — Потому что ты такой же, так что бросай кувалду. Олег молчал, но оружие своего не отпускал. Над полем боя повисла напряженная тишина. — Командир, ты не прав, — сказал Чип и встал перед ним. — Шаг в сторону, боец. — А не тайду. Пристрелишь? Сувенир не ответил. На скулах заиграли желваки. Дейл встал рядом с Чипом. — Знаешь что, сувенир, — сказал он, — пошел нахрен. Надоел ты со своими загонами. Мужик через ад прошел, а ты его в расход пустить хочешь, как паршивую собаку. Если бы не он, ты первый оказался бы на клыках у морока. — Я с ним согласен, — кивнул Чип. — Ты же читал файл. Сержант не мутант. — Тебе с твоим фанатизмом психиатру нужно. Сувенир не отвечал, но и автомат не убирал. — Мужики, дайте бинокль, — вдруг шагнул к ним Олег. Кладовцы с удивлением посмотрели на него. — Бинокль есть? Чип с Дейлом перевели взгляды на командира. — Твою мать! — выругался сквозь зубы сувенир, опустил грозу и резким движением достал бинокль. — Зачем тебе? Олег выхватил у него прибор и приложился к окулярам. Через несколько секунд опустил и сдавленно произнес. «Это он, темный». Андрей смотрел вместе со всеми, но никого не увидел. На дороге, плавно уходящие за деревья, были только трупы мутантов. «Кто?» Сержант сорвался с места, подошел к сувениру, схватил его за плечо и развернул к себе. «Вам нужно бежать». «От кого?» «У вас не больше 5 минут. Их слишком много. Я их слышу. В несколько раз больше, чем в последний раз». Взгляды всех снова обратились к сувениру. «Добрыня, ты как?» «Могу только на одной ноге скакать, командир». Сувенир бросил на него задумчивый взгляд, потом сказал. «С 5 минутами форы нас догонят через 10. Потом окружат и порвут на 1000 маленьких квадов». «Нет, вы не понимаете», — воскликнул Олег. «Он здесь. Он пришел за мной». «Кто?» — рассвирепел сувенир. «Темный», — непонятно ответил сержант. «Он или оно? Это существо преследовало меня от самой лаборатории. Оно — источник зоны». Олег повернулся к артисту. «То, что говорил Лыка, неправда. Это не я призвал вас, а темный. Он порождает мутантов и аномалии. Он жаждет моей смерти и не успокоится, пока не добьется своего». Сувенир смерил сержанта спокойным взглядом, покачал головой, потом повернулся к своим бойцам. «Будем отбиваться. Здесь есть хоть какие-то укрепления». Дейл сразу пошел, взглянув на мешок с патронами, и прокомментировал. «Не густо, но и не пусто. А вот к калашу совсем почти нет». Он повернулся и виновато произнес. «Извини, варяг». Андрей хмуро закусил нижнюю губу. Отсутствие боезапаса для его автомата резко ухудшало положение. Без патронов он не сможет защитить Чиха. А с ножом и пистолетом долго ли можно продержаться против обезумевших мутантов? Единственный выход — бежать. Сувенир мыслил одинаково с ним. «После того, как у варяга закончатся патроны, он вместе с Чихом и артистом станет нам обузой. Кроме себя, придется прикрывать и их». Он посмотрел Андрею в глаза. «Вам надо уходить. Ваш дружок покажет дорогу». «Я останусь», — сказал Олег. «Я все сказал», — рявкнул сувенир. «Выведешь их отсюда, а потом делай, что хочешь. Беги или ложись и жди своего темного». Олег кивнул и проговорил. «Я останусь здесь. И не из-за тебя или своей прихоти, а потому, что только я один смогу нейтрализовать мороков и взять на себя других крупных тварей, на которых нужно затратить больше, чем 3 пули, чтобы убить. К тому же мне тут еще нужно кое с кем поговорить. Думаю, ты достаточно умен, чтобы не отказываться от столь мощной боевой единицы, какой представляю собой я». Сержант посмотрел на других квадовцев и спросил. «Согласны, мужики?» Дейл молча кивнул, он уже снаряжал патроны в магазины. Чип только криво усмехнулся. Сувенир из-под лобья посмотрел на Олега, потом повернулся к Андрею. «Тогда вам лучше уходить сейчас. Может, успеете. Держи карту, я там отметил точку сбора квадов. Скажешь, я прислал». Андрей посмотрел на Чиха, потом на артиста. Парень стоял, открыв рот, и глядел куда-то вдаль. Проследил за направлением его взгляда и тоже замер в изумлении. По дороге живыми реками, направляясь к поселку, мчались мутанты. «На позиции!» — гаркнул сувенир. «Варяг, бегите!» Командир квада направился к укреплениям, на ходу перезаряжая автомат. Андрей взял Чиха за руку и быстрым шагом пошел по центральной и единственной улице заброшенного поселения. Артист не отставал. Андрей оглянулся лишь раз. Взглянул на спины бойцов квада и присевшего чуть в стороне Олега. Чип и Дейл о чем-то переговаривались. Добрыня перезаряжал печенек. Сувенир, словно почувствовав его взгляд, быстро обернулся и махнул рукой. Андрей кивнул в ответ и, выставив перед собой руку со счетчиком, сосредоточился на ощущениях и движении. Выстрелы загрохотали, когда они прошли середину поселка. Первым, как обычно, заговорил пулемет Добрыни. Спустя какое-то время аккомпанементом ему стало сухое покашливание автоматов. Андрей шел вперед на предельной для него скорости. Он старался не думать о том, что сейчас происходило в другом краю поселка. Пока стрельба продолжалась, все в порядке, значит, живы и сопротивляются. Его же задача, первостепенная и самая важная, спасти Чиха, и он шел, стараясь думать только об этом. Казалось, что с момента, как они оставили квад и Олега, минуло не меньше часа, а прошли всего ничего, только покинули поселок. От таких мыслей бросало в пот. Андрей хотел ускориться, но понимал, что и так идет слишком быстро. Спешка могла стать смертельной. Он усилием воли заставлял себя держать ровный темп. Постепенно стрельба стала отрывистой. В какой-то момент показалось, что слышно только две грозы вместо трех. Печенек сообщал о себе исправно. По мере удаления от места схватки наносящиеся звуки становились все тише. «Как думаешь?» — хотел спросить артист, но Андрей резко перебил. «Не знаю. Под ноги смотри». «Но если о чем-то не говорить, то вовсе не значит, что этого не произойдет». И вскоре случилось то, чего он опасался. Стрельба прекратилась. Остановился и глянулся назад. Подошли Чих и артист. Андрей пока шел, думал о том, что ему делать, когда мутанты прорвут оборону квадовцев, поэтому, не теряя драгоценное время, сказал: «Артист, возьми карту и счетчик. Держись выбранного направления. Не останавливайся как можно дальше. Вот вода». «Ты что задумал?» — обеспокоенно спросил парень. В этот момент снова послышали звуки выстрелов. Печенек одиноко оглашал округу короткими очередями. Ну, хоть один остался. Оттянет на себя немного врагов. Андрей хлопнул артиста по плечу. «Не трать время зря. Идите. Чих». Он посмотрел на девушку и улыбнулся, но ответной улыбки не увидел. «Нет», — тихо произнесла она, — «либо мы уходим вместе, либо остаемся, но также вместе. Не волнуйся». Он старался говорить как можно убедительнее, бодро, с улыбкой. «Здесь хорошее место. По бокам аномалии. У меня почти целый магазин патронов. Все будет хорошо». Но губы девушки задрожали, из глаз потекли слезы. «Ты обещал, что не бросишь меня». «Не брошу. Я задержу их и догоню вас». Она замотала головой. «Нет, ты обещал. И я не позволю тебе нарушить твое слово. Не сейчас. Нет». Время безжалостно уходило. «Чих!» — разозлился Андрей. «Я же...» Она сжала губы, расправила плечи и молча смотрела на него. Он понял, что переубедить ее не удастся, и разозлился еще больше, но тут Чих протянула руку, погладила его по обросшей щетиной щеке, мягко улыбнулась и сказала: «Без тебя я никуда не пойду». «Ты...» — начал было он, но девушка приложила указательный палец к его губам. Шагнула вперед, и вместо пальца заняли ее губы. Потом она отстранилась от него и, глядя в глаза, спросила: «Понимаешь?» Андрей опустил глаза. «Да, он понимал. Он все прекрасно понимал, и именно поэтому должен был остаться, прикрывать отход ее и артиста». «Варяг!» — окликнул вдруг парень и указал куда-то назад. Андрей обернулся и увидел двух людей. Один нес второго, и, судя по тому, как легко и быстро они перемещались, это мог быть только Олег с одним из квадовцев. Очень быстро он приблизился и скинул с плеча на руки Андрея израненного сувенира и вещмешок. «Чего встали?» — заорал он. «Валите отсюда!» Сам Олег выглядел страшно. Вся одежда разорвана и окровавлена, половина лица превратилась в сплошную рану, одного глаза не видно, левая рука в сплошных укусах. «Чего встали?» — заорал он. «Валите отсюда! Не знаю, сколько еще с Дейлом продержимся. Ему все ноги разодрали». Получалось, что из пулемета стрелял Дейл, а значит, Добрыня. Андрей схватил Олега за рукав, сам не зная, что хочет сказать или сделать. Сержант посмотрел на него уцелевшим глазом и произнес: «Ему нужен я, а центру флешка. Но они дорого заплатят, прежде чем заполучат хоть что-то. Уходите, варяг. Мне от темного не убежать, да и в нормальный мир уже дороги нет». Олег криво улыбнулся, насколько позволяла рана. «Зато есть еще три гранаты». «Меня зовут Андрей», — сказал варяг, — «а меня Брик, сталкер Брик. Рад знакомству». «И я рад». Андрей понимал, что на самом деле это не знакомство, а прощание. «Будешь у нас в...» — хотел сказать Андрей, но Олег перебил. «Это вряд ли». Мужчины еще несколько секунд смотрели друг на друга, потом каждый кивнул в ответ на мысли другого, после чего Олег развернулся и побежал назад, в сторону поселка, откуда все еще доносились звуки стрельбы. Андрей проводил его взглядом и сказал: «Пошли дальше». Олег бежал и чувствовал спиной взгляды товарищей. Хотелось оглянуться, ободряюще махнуть рукой, сказать, чтобы уходили и не беспокоились. Он не собирался умирать. Олег возвращался за Дейлом, чей пулемет продолжал огрызаться в поселке. Он оставил квадовца в крепком на вид сарае с одним входом и без окон, чтобы легче было обороняться. К великому сожалению Олега, после нейтрализации артефакты в его теле утратили былую энергию, и он не смог вытащить Дейла вместе с сувениром. Он и одного-то командира квада с трудом вынес из схватки. Раны почти не заживали, подступала усталость, но пока силы еще имелись. Олег планировал выбраться из этой заварухи и по возможности вытащить отважного соратника. Мутанты повстречались ему уже на окраине поселка. Голыши мчались на него, кровожадно оскалив пасти. Позади них, опустив клыки к земле, бежали три кабана. Олег вильнул в сторону, забежав за аномалию. Мутанты разделились, огибая проплешину в траве с двух сторон. Первого прыгнувшего на него пса Олег поймал обеими руками за шею и мгновенно сломал позвоночник. Потом еще сильнее сжал пальцы, раздавливая мышцы под облезлой шкурой, перехватил и стал орудовать трупом, словно булавой. Через секунду аномалия получила свои визжащие жертвы. Удары туши разбрасывали мутантов в стороны, но не причиняли серьезного вреда. Олег старался бить так, чтобы враги отлетали к аномалиям, но получалось такое слишком редко, а кабанов так вообще только слегка оглушало. Но этого было достаточно, чтобы он смог продвигаться в намеченном направлении. Прокладывая себе путь к сараю, в котором отстреливался Дейл, Олег заметил среди серых реек старого забора торчащий из земли лом, служивший столбом между секциями. Ржавой проволокой к нему были примотаны две полусгнившие поперечины. Олег ринулся к забору и, отбросив тушу голыша, выдернул лом из земли. Оставшийся без опоры забор накренился в сторону дома, вокруг которого тянулся, а Олег уже развернулся и обрушил новое оружие на мутантов. Металл со свистом рассек воздух и разрубил ближайшего кабана на две части, потом пронзил насквозь следующего. Олег держал лом двумя руками и убивал мутантов одного за другим. Он кричал, нанося удары, рычал и скалился, став похожим на нападавших тварей. Мутанты не могли противостоять его смертельной мощи, а Олег упивался боем, уничтожая их с первобытной яростью. Подступы к сараю с Дейлом устилали десятки тел различных мутантов, но не меньше их число все же пытались пробиться к человеку. Они лезли по трупам своих сородичей и погибали, сраженные пулями. Олег только собрался подойти к сараю, но вдруг краем глаза заметил какой-то черный силуэт. Замер. Медленно повернул голову и посмотрел. Темный. Он стоял у баррикады, там, где до недавнего времени высился столб. Среди трупов своих порождений, мутантов, сгусток тьмы, живого трепещущего мрака. Странным, непонятным жестом он то ли потянулся к Олегу, то ли указал на него десятком тварей, рычащим и беснующимся за спиной. Те приближались, толкаясь, сбивая друг друга на землю, пропитанную кровью сородичей, клацая зубами. Когда мгновения испуга прошли, Олега словно окатили ледяной водой. Пришло удивительное спокойствие и даже какая-то умиротворенность. Враг стоял перед ним и больше не был кем-то нереальным, невидимым, таинственным. Они встретились лицом к лицу. Если, конечно, можно назвать лицом ту серо-черную субстанцию, из которой состояла голова и все тело темного. Пальцы Олега стиснули лом. Мутанты приближались. Они, конечно, задержат Олега, но ничего, это ненадолго. Потом придет очередь темного. Настало время поквитаться за все и доказать, что не зря ублюдок его боялся. Первые твари уже находились на расстоянии прыжка. Олег не стал ждать и сам ринулся им навстречу, в одно мгновение оказавшись в паре метров от темного. Мутанты атаковали, будто защищали своего повелителя. Лом со свистом рассекал воздух. Каждый удар означал смерть. Улучив момент, Олег попытался достать темного. Почти дотянулся. Заостренный конец импровизированного оружия, окровавленный, с налипшими ошметками плоти и шерсти, задел врага на уровне груди. И вдруг мир перевернулся на 180 градусов. Невероятно, дико, безумно. Такого просто не могло быть. Но потрясенный, сбитый с толку, ошарашенный Олег смотрел на самого себя с расстояния 2 метра. От его руки тянулся блестящий багровый лом и тянулся к его же груди, словно он занял место темного. Длилось это какой-то миг, но Олег успел опустить взгляд и увидел, как металлическое острие чертит полосу в серо-черной субстанции его тела и проскальзывает дальше, оставляя за собой дугообразный дымчатый след. Возвращение в собственную бренную плоть было сравнимо с ударом огромным молотом, который расплющил, раздавил, порвал, нет, не тело, душу. Олегу еще не доводилось такого испытывать. Он чувствовал себя уничтоженным. В нем не осталось не то что жизни, а даже стремления к ней. Пустота и чужие мысли заполнили его. Мутанты продолжали нападать, и лом по-прежнему обрушился на них, будто кто-то другой находился в теле Олега и отбивался. Но нет, это был он сам, только какой-то иной, далекий и незнакомый. Как такое могло быть? Ответ напрашивался один. Это сделал темный. Казалось, что даже для ярости не осталось места, но колкий чистый огонек все же сверкнул где-то глубоко в сознании, рассеяв на мгновение мрак безысходности. И Олег ухватился за эту возможность, принялся лелеять и взращивать искорку гнева. И его состояние как нельзя лучше этому способствовало. Олег отдался единственной доступной эмоции полностью, без остатка, позволил завладеть собой, подчинить. А когда вдруг появилось убийственное желание сокрушить темного во что бы то ни стало, беспрекословно повиновался. Несколькими мощнейшими ударами расчистил пространство вокруг себя и изо всех сил метнул лом во врага. Тот пролетел сквозь темного, не оставив и следа. Так тварь бесплотна, тогда он развеет ее. В пароксизме безудержного гнева Олег бросился на темного. Мир вздрогнул. Каким-то другим зрением, с тех пор, как начал вживлять в себя артефакты, Олег уже привык к различным метаморфозам, поэтому не удивился. Он смотрел, как вокруг него начинает разрастаться купол из дрожащего марева. С невероятной скоростью он накрыл поле боя людей с мутантами, сарай, где укрылся Дейл, весь поселок, нагнал варяга, тащившего вместе с артистом и чихом израненного командира квада, устремился дальше и вдруг лопнул. Если бы мог, Олег бы вздрогнул. Но он завяз в этом странном состоянии без жизни. От границ купола во все стороны начала расходиться призрачная волна, похожая на ударную, только много хуже и мощнее. Она гнула деревья, срывала с них листья, валила с ног попадавшихся на пути людей, животных, ломала и гнула опоры ЛЭП и оставляла за собой скопление аномалий и мутантов. А потом наступила тишина, резкая, глубокая, внезапная. Она ударила по ушам, превратившись в глухоту. Но длилось это недолго. Почти сразу на Олега обрушился поток чужих мыслей, воспоминаний, звуков, слов, эмоций. Они переплетались с его собственными, смешивались, соединялись. Удивительно, но накатившая тошнота и головокружение ощущались вполне явственно. Калейдоскоп образов вертелся в голове дикой каруселью, и если бы Олег хотя бы в малейшей степени владел своим телом, то уже давно валялся бы на земле и пытался выблевать собственные внутренности. Может быть, он обрадовался бы этому, потому что сейчас даже не знал, бьется ли его сердце. Олег видел себя парящим в полуметре над трупами мутантов, словно его подхватила какая-то аномалия. Руки расставлены в стороны, голова запрокинута, ноги сведены, мыски ботинок тянутся вниз, тело чуть прогнулось назад, и в нем чувствовалось невероятное напряжение. А вокруг разыгрывались сцены, происходившие тут недавно. Но Олег видел их, как в кинотеатре с эффектом полного присутствия, которым нерадивый техник запустил просмотр в обратном порядке. Мутанты бежали назад. Вырываемые пулями обороняющихся, плоть и кровь втягивались обратно в их тела, а сами пули летели в стволы автоматов. Рты людей закрывались и открывались, поглощая изданные когда-то звуки. Опухоли взрывов сжимались, превращаясь в гранаты, которые прыгали в бросившие их руки. Сам Олег носился с кувалдой в уродливом, фантасмагорическом танце, вырывал свое оружие из воздуха, гасил свои некогда убийственные замахи, отбегал от мутантов, как и те от него. И с каждым мгновением время ускорялось. Уже не получалось видеть картинку целиком, только куски. Вот Олег дерется с барсом, кирпичная глыба, которой он придавил противника, отлетела назад к нему, камень, брошенный им, вернулся через окно в дом, объятый пламенем, а огонь, пожиравший бревные доски, быстро гас. Прыгуны отскакивали от бегущего задом Олега, морок отлетел от доктора Нефедова, который рывком вернулся к компьютеру. Внезапно все остановилось. Была ночь. Олег стоял рядом с лабораторным комплексом Н-23. Дул прохладный ветер, темное небо застилали тучи, в разрывы между которыми иногда проглядывала луна в обрамлении звезд. Четкость сознания и острота мышления поражали своей невероятностью. Олег совершенно точно знал, где он, когда он и, самое главное, кто он. Ровно 73 метра от подошвы ботинка до стены комплекса истекали последние минуты дня перед нападением мутантов на лабораторию, а он был темным и самим Олегом одновременно. Он посмотрел на свои руки. Кожа источала едва уловимую черную дымку. Увидеть мешала одежда, но Олег знал, что такое не только с его руками, со всем телом, и испытывал почти вселенскую уверенность в том, почему это с ним происходит. На нем поставили эксперимент. Не только на нем, на других охранниках тоже, но только он единственный показал успешные результаты. Свою роль сыграл давний контакт с цепью судьбы. Еще неразделенный артефакт полностью изменил Олега, превратив в идеального носителя вместилище для любых других артефактов, чем и воспользовались ученые ЦАЯ. Только они не учли одного — ненависти Олега к вживлению артефактов, к судьбе, к зоне и к самому себе. И эта ненависть росла в нем с каждым мгновением. Это ее источало тело черной дымкой, это она рвалась сейчас наружу из каждой клеточки, это она окутывала Олега все разрастающимся куполом. Боль, поначалу едва ощутимая, становилась все ярче и яростней, жгла изнутри гудящим пламенем. Она достигла пика в тот момент, когда купол ненависти лопнул, отправив во все стороны уродующий мир волну и взорвалась нестерпимой вспышкой. Это был момент рождения. Рождение темного, его, Олега, личного врага. Рождение новой зоны, его персональной зоны. Рождением безумного, затянувшегося кошмара. Теперь Олег знал все. И о том, что было на флешке, и о том, как его ненависть, нашедшая воплощение в образе темного, направила мутантов на лаборатории и позвала людей, способных уничтожить самого Олега. И что на самом деле никакого темного нет. Все это сделал сам Олег, какой-то частью своего подсознания. После полуденное серое небо нависало дождевыми тучами. Мутанты перепрыгивали через лежащего на земле Олега, будто не замечая его, а где-то совсем рядом короткими чередями рявкал пулемет. Реальность вернулась так же внезапно, как и исчезла. Вечность, мгновение назад, и навалилась давящим грузом осознание всего случившегося. Потрясение казалось настолько велико, что не было сил поверить, как и на то, чтобы не верить. Единственная мысль, оставшаяся четкой и ясной, билась в мозгу. «Меня не должно быть». Не здесь, сейчас, но вообще на этой многострадальной земле. Как правильно сказал Лыка, Олег — аномалия, отклонение от нормы, неправильность, и его не должно быть. Он знал это с того момента, как ученым удался их долбанный эксперимент и четко понимал сейчас. Крик, исполненный отчаяния, прервал тягостное размышление. Крик человека, борющегося за жизнь всеми доступными способами, любящего жизнь и не желающего с ней расставаться. Резкий контраст с собственными мыслями привел в чувство. Дейл, боец квада, все еще отстреливался от тварей, продолжавших атаковать сарай. Олег перевернулся на живот, потянул под себя руки и медленно, словно впервые делал это, стал подниматься на ноги. Когда удалось распрямиться, огляделся в поисках оружия. Кончик лома торчал из земли в нескольких метрах дальше по дороге. Пошатываясь, Олег пошел к нему. Наклонился, взялся пальцами за холодный металл и потянул. Сил не хватило. Тогда он собрался, закрыл глаза и постарался очистить разум, а потом заполнить его тем, что уже не раз выручало, злостью. Потому что несправедливо, что все это произошло с ним. Не заслужил он тех страданий, которые выпали на его долю. Не заслужил — рывок. Неправильно — рывок. Нечестно — рывок. Лом вышел из земли с необыкновенной легкостью. Олег открыл глаза. Его не должно быть, ему нельзя существовать, он аномалия, ненормальность. Вполне возможно. Но это может подождать. Сейчас он нужен Дейлу. Олег побежал к сараю, уже на ходу понимая, что силы у него уже не те. Он напал на мутантов сзади и закричал. «Дейл, я иду, Дейл, подхожу справа!» «Сержант, твою мать! Сержант, Олег!» — донесся глухой голос, в котором смешались дрожь, отчаяние и необыкновенная радость человека, еще мгновение назад считавшего себя обреченным на скорую смерть и у которого появилась надежда на спасение. Темп стрельбы заметно снизился. Олег оттянул атаки мутантов на себя. Добравшись до сарая, он оттеснил твари и крикнул: «Хожу!» Пятясь и выставив перед собой окровавленный лом, он вошел в сарай. Сразу сместился в сторону, чтобы не перекрывать линию огня. Почти сразу грохнули выстрелы. Дейл не спал. Олег повернулся и увидел квадовца. Тот лежал за старой тракторной шиной. Земля вокруг усыпана гильзами. На грязном окровавленном лице застыло такое странное выражение, что Олег не смог определить, что оно означает. Из глаз Дейла текли слезы. — Я уж думал, все, каюк, — проговорил он. — Хрена с два. Варяг далеко, сувенир с ним, — сказал Олег. — Теперь наша очередь. Он быстро подошел к бойцу и помог подняться. Дейл застонал и чуть не упал, но Олег поддержал его. Ноги квадовца ниже колен были замотаны пропитавшимися кровью обрывками одежды. — Я тебя понесу, а ты стреляй, — сказал Олег. В ту же секунду стена сарая взорвалась обломками досок, и внутрь влетел здоровенный мутированный бык. Он сшиб людей на землю, а сам покатился кубарем к другой стене. Олег почти сразу вскочил, поднял лом и переломил монстру хребет. Повернулся к Дейлу. Тот лежал лицом вниз и не шевелился. Сквозь пролом и вход в сарай ринулись мутанты. Олег отчаянно закричал, встал над квадовцем и смертоносным ураганом разносил тварей. Кабан врезался в Олега сбоку, отбросив его к стене. Лом, глухо звякнув, упал на землю. Боль огнем обожгла бедро. Олег не успел встать, как в него уже вцепились несколько шипастых собак. Он закричал от дикой боли. Закрывая одной рукой лицо и шею, другой отрывал твари от себя, ломал позвоночники и сворачивал шеи. От боли у него перехватывало дыхание, и перед глазами плыл кровавый туман, но он не сдавался, все время пытался подняться. Это у него так и не получилось. Когда сил не осталось даже на крик, а истерзанной болью сознание начало ускользать, Олег последним усилием сунул руку в карман и нащупал гранаты. На то, чтобы вытернуть чеку, с одной из них ушла, казалось, целая вечность, наполненная ужасными муками. Наконец ему удалось вынуть кольцо и сдвинуть пальцем предохранительный рычаг. В голове все поплыло. За те секунды, что остались до взрыва, сквозь жгучую боль, заполнившую каждую его клеточку, из самой глубины сознания, сквозь агонию и муки, пробилась одна единственная мысль. Олег позвал: «Мама!» Потянулся к ней всем своим существом. Его голос, вопреки всем известным законам физики, беззвучный и нереальный, раздался в голове у матери. Олег почувствовал, даже почти увидел, как она встрепенулась, отставила свою любимую фарфоровую чашку с чаем, пристала со стула и произнесла с тревогой, заботой и любовью: «Сынок?» И, услышав ее, Олег почувствовал такое всеобъемлющее тепло и бесконечную безмятежность, что боль исчезла. Ее больше не было, а все вокруг заполонил яркий и невероятно мягкий белый свет. Секунды истекли. Андрей не мог сказать, сколько времени прошло, прежде чем замолчал и печенек. Старался об этом не думать. Упрямо шел вперед, остановившись лишь раз на несколько секунд, когда сзади раздался далекий взрыв. Если судить по звуку, то сразу нескольких гранат, как минимум трех. Оглядываться он не стал, а продолжил путь. Пот застилал глаза, одежда вымокла насквозь. Тащить вместе с артистом сувенира и определять при этом местонахождение аномалий было невероятно трудно. Но худо-бедно они все же продвигались вперед. Чих несла оружие и вещмешок. Людей Андрей увидел в тот же самый момент, когда артист заметил мутантов. «Эй, эй, сюда!» Четверо вооруженных людей пошли навстречу. «Кто такие будете?» — спросил незнакомец. «Сзади мутанты. Много», — проговорил Андрей вместо ответа, и, не устояв, вместе с артистом и сувениром повалился на землю. Сильные руки подхватили его, сняли с плеча руку командира квада, приложили к губам флягу с водой. Он пил и сквозь шум в ушах слышал отрывистые приказы. «К оружию! Занять оборону! Сувенир, очнись! Это Тимофей!» Потом он сидел у дерева, прижимая к себе Чиха, слушал стрельбу и возгласы спасших их людей. На губах его блуждала едва заметная улыбка. Эпилог. Барс не помнил, сколько прошло времени с тех пор, как артист оставил его умирать. День, может быть, два. Одно он мог сказать точно — сейчас уже наступила ночь. Время тянулось бесконечно. Он то впадал в забытье, то снова приходил в сознание. Порой его посещали галлюцинации. Ему чудился Лыка. Сталкер появлялся и исчезал перед замутненным взором, бормотал какую-то чушь. «Жив еще?» — казалось, призрак Лыки неподдельно удивился. «Жив, жив!» — хотелось ответить, но какой смысл разговаривать с галлюцинацией? «И если бы не кирпичные глыбы надо мной, ты в этом убедился бы и пожалел. Дружище, да ты получше флешки будешь!» — хмыкнул сталкер. «На-ка, подкрепись!» Потом Барс почувствовал, будто в рану на правой руке что-то пихали. Острая боль обожгла плечо, раскаленной иглой кольнула мозг, вытеснив все до единой мысли, и чернота окутала разум. В один из периодов, когда сознание вновь вернулось к нему, сам не понимая, что делает, он задергался всем телом и, уже почти теряя разум, вдруг понял, что смотрит на собственную ладонь. Судорожным движением освободил вторую руку. Это казалось невозможным, но даже без чужой помощи ситуация вдруг перестала быть безнадежной. Сознание еще хранило память о видении, причинившем дикую боль, о призраке Лыки, глумившемся над беспомощным Барсом. Хотелось размажить сталкеру череп. Артефакт в груди болезненно пульсировал, правое плечо жгло огнем. Все тело болело, но теперь Барс хотя бы чувствовал его. Отчаяние, перемешанное с желанием отомстить, придало сил. Во все стороны полетели обломки кирпичей, показался разодранный живот. Морщась от боли, Барс зажал его рукой. Он немало повидал ран за время своей службы. С такой, как у него, шансов выжить не было. Но если еще совсем недавно это не имело значения, теперь горечь поражения показалась во много раз мучительней. За те несколько часов, что ему оставалось жить, до ближайшей больницы не добежать даже бегом. Так он и сидел, наполовину выбравшись из-под завала, зажимая рукой кровоточащий живот и глядя в темнеющее небо. И лишь об одном жалел бывший заключенный Барс в эти минуты. На темном небосклоне так и не появилось ни одной звезды. Артист, Андрей и Чих стояли возле автобуса. От зоны их отделяло несколько километров. Все трое выглядели посвежевшими и достаточно бодрыми, несмотря на вечернее время. «Точно не поедешь?» — спросил Андрей. «Точно!» — протянул парень и махнул рукой. «Ну, смотри, звони, если что». «Все непременно и обязательно. А как снимусь в новом фильме, пришлю вам билеты на премьеру. И только попробуйте не приехать. Я на вас сувениры натравлю. Он же все-таки теперь мой командир, и за честь квада кому угодно задницу надерет». Они засмеялись. Посмотрев на часы, Андрей сказал. «Ну что же, ладно». Рад был знакомству. Счастливо оставаться. Они пожали руки и обнялись, похлопав друг друга по спинам. Потом с артистом попрощалась Чих. «Береги себя», — сказала девушка. «Постараюсь». Андрей поднял с земли багаж, свой и девушки. Они зашли в автобус, устроились на своих местах, и вскоре автобус тронулся. «Значит, Женя», — в который уже раз повторил Андрей, словно привыкая к настоящему имени девушки, — правда, Чих мне нравилась больше, но так тоже ничего. Она ткнула его кулачком в ребра. Он дернулся, охнул и засмеялся. — Так ты мне скажешь, почему Чих? — Смотря как будешь просить, — ответила она и игриво улыбнулась. Спустя несколько часов они находились уже далеко от места, где попрощались с артистом. Автобус раскачивало. Снаружи опустилась ночь. Свет в салоне приглушили. Женя безмятежно спала, положив голову Андрею на плечо. Он с нежностью посмотрел на девушку, убрал с ее лица выбившуюся прядку волос, потом осторожно достал из-под кресла вещмешок, тот самый, который передал ему Олег Говорков в момент их последней встречи. Вытащил оттуда планшетный компьютер Дейла, включил его, нашел нужный файл и перечитал, в который уже раз за последнее время. «Да, ну и задачку ты мне подкинул, сержант Говорков. Ты или Дейл, не знаю, кто из вас скопировал все с флешки», — подумал Андрей и тяжело вздохнул. Женя завозилась, но не проснулась. Ему предстояло решить, что теперь делать с информацией, которая имелась в памяти компьютера. Если отдать заинтересованным лицам, тем, кто спланировал и проводил проект преодоления, значит помочь нелюдям, которые безжалостно и бездушно проводили опыты на Олеге, использовали его, для кого сержант Говорков был лишь объект. Позволить информации исчезнуть? Но за что тогда погиб Олег? Все его страдания, нечеловеческая боль, мучения станут бессмысленными. Этого Андрей допустить не мог. Обнародовать все имеющиеся данные, неподкрепленные доказательствами, они превратятся в очередную страшилку из зоны. Если же дать общественности полный доступ к материалам, еще неизвестно, чем это обернется. Андрей совершенно не знал, как поступить, но жизнь никогда не предлагала ему простых решений. Придет время, и он придумает, что с этим делать. Выключив планшетник, Андрей убрал его обратно в мешок и откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и постарался заснуть.